с мира сего отходит. «Не будем роптать, братья», — произнес со вздохом Брухавецкий, подымая молитвы на глаза. «Сказано, рабы своим господьям повинуйтесь. Будем же благодарить Господа за то, что хоть первая половина цела останется». С этими словами он сложил руки на груди, склонил слегка на бок голову и изобразил на своем лице самое смиренное и словно покорное во всем воле Божией выражение. «Хитришь все», — подумал про себя Мазепа, бросая быстрый, как молния, взгляд на сытое лицо гетмана, которому он придал теперь такое смиренное выражение. «Но постой! Меня ты не перехитришь. Вот теперь припечем тебя немножко, а вось твое смирение поубавится. Доверишь ли ты гетмане, что левобережная Украина целая останется? Конечно, Господь возлюбил смирение и послушание», произнес он повышенным тоном и затем прибавил тихо и мягко. «Одначе, вспомним о царстве иудейском. Какая судьба постигла его, когда оно разделилось? Надолго ли оно пережило царство израильское, а уже и наш святой Иерусалим на пути Навуходоносоровом стоит? Всякое царство, разделившееся на ся, запустеет. И всякий град или дом, разделившийся на ся, не станет», говорит нам Писание. «Да и не надейся на то, гетмане, что Москва вас в своей деснице удержит. Я не знаю, что у вас слышно, а нас извещали и король, и магнатство о том, что и всю левобережную Украину уступит Москва ляхам за Смоленск с городами. Уже видно, у них что-то недоброе на уме, когда сговорились вместе нас искоренять». Теперь Мазепа попал в цель. Как раз 2 дня тому назад, как он уже узнал из подслушанного им в шинке разговора, Брухавецкий получил тревожные сведения от своих посланцев. И теперь этот Дорошенков посол повторяет тоже. «Правду говорит? Или нарочно смущает его?» «Да нет. Откуда же ему узнать о том, что проведали послы в Москве?» «Нет. Если и у них ляхи тоже говорят, значит, что-то да есть. Не обманывает ли его и вправду Москва?» «Ох, лживый, коварный, никогда не говоривший никому правды, а потому всегда готовый подозревать других», Брухавецкий ощутил вдруг какое-то смутное беспокойство. «А если обманывает? Что тогда? Ведь это его единственная опора». «Да, однако надо и с этим посланцем держать ухо востро. Может, он подослан кем нарочито, чтобы испытать его верность?» Он бросил на Мазепу недоверчиво подозрительный взгляд и произнес вслух. «Не верь, пане ротмистре, людям льстивым, смущающим наши души. Это шатуны разные нарочито хулу распускают, чтобы уловить маловерных. А скажи, гетманы, милостивый пане наш, какая же польза ляхам распускать у нас такую хулу, чтобы только порождать в народе вопли смятения? Но ведь должны же они знать, что сведавшие об этом, захотят украинцы помыслить о своем спасении. Они пойдут так прямо, как валы на убой». Мазепа слегка подчеркнул последние слова и бросил на гетмана выразительный, вместе с тем и вопрошающий взгляд. Брухавецкий играл кистями своего пояса, опустивший глаза. «Ничего», — подумал про себя Мазепа. «Как ты уж там не прикрывайся, а я тебя проберу».